95. Если есть желания вещей или явлений земного порядка, их надо иметь и через них пройти, чтобы понять их приходящую природу и от них освободиться. Дух, завершающий от этих притяжений, свободен. Притяжение к вещам, которое может создаться при благополучии и полной обеспеченности, может стать настолько сильным, что высшие притяжения будут совершенно парализованы. Потому говорится, что при наличии устремления дозволено все и допустимы ошибки, но при отсутствии его все допущено и все ошибки обращаются против. При устремлении ошибки ничто, ибо крепнет огонь духа, и каждая ошибка научает чему-то, но она обращается в тяжкий груз на ногах, когда засыхает устремление. Так же обстоит дело с притяжением к делам и условиям жизни земной. Они учат, дают опыт, помогают изучать жизнь, пока горит огонь сердца. Все служит тогда восхождению духа, но стоит этому огню поникнуть, тотчас же все обращается против отступника. Силы, служившие продвижению, превращаются в энергии, задерживающие. Дело не в самих вещах, но в состоянии духа, которое обусловливает природу этих явлений в их отношении к восхождению сознания. Сами по себе они инертны. Состояние духа придает им ту окраску, которая для продвижения становится решающей. От духа исходят энергии, наделяющие явление силой влиять на сознание. Сперва дух сам вкладывает в явление этот характер и степень притягивающей силы, а потом сам становится его добровольным узником. Если явление имеет власть над сознанием, эту власть дух вложил в него сам. Раз дух вложил в него сам, то может от него и освободиться. Человек живет под властью различных потенциалов, как бы связанных с вещами и явлениями внешнего мира и влияющих на него. Но эта власть дана им самим. Если потенциал энергии высшего порядка, высшее притяжение действует. Человек — властелин своего мира. Сознательно или бессознательно творит и порождает зерно этих энергий, который потом на него же и воздействует. Сам породитель и сам же очиститель своих порождений, если они несостоятельны. Потому, каковы бы ни были эти притяжения, они допустимы лишь при одном условии — при наличии ярого устремления духа к пути высшему. Когда устремление поникает, чудовища встают во весь рост и бросаются на незадачливого землянина. Храните огонь устремления поверх всех желаний и условий земных. Ничто не страшно и ничто не может остановить до тех пор, пока горит его священный огонь.